Гибель Петропавловска. Русско-японская война связана с черными, мохнатыми, манчжурскими папахами порт-артурских солдат, вернувшихся из японского плена на родину. Их привезли в наш город на пароходах добровольного флота. Помню балаган на Куликовом поле, где на пасхальной неделе показывали гибель Петропавловска. Помню печальный, за душу хватающий военный марш «Тоска по родине», который исполнял духовой оркестр на дощатом помосте возле высокого выбеленного из звездкой флагштока с бело-сине-красным полотнищем русского торгового национального флага. Звуки марша «Тоска по родине», как бы временами прерываемые одышкой турецкого барабана, и впрямь вызывали в моей душе томительную тоску по родине, по военному ее поражению, по Цусиме, по сдаче Порт-Артура. Я страдал за унижение России, которую до того времени считал самой великой и самой непобедимой державой в мире. В звуках медных труб и змеиных фиоритурах флейты мне слышались чуждые русскому уху японские или китайские слова, прилетевшие откуда-то из засопах Маньчжурии: Чумиза, Гаолян, Шимоза, Ляоньян, Чемульпо. От этих слов в моем воображении возникали картины кровопролитных сражений с маленькими желтолицами японцами в белых гетрах среди глинистых сопок и разрушенных фанс и кумирин. В балагане было несколько рядов скамеек, неотесанных узких досок, приколоченных гвоздями к сосновым столбикам, вбитым в землю. На них было больно и неудобно сидеть, и ноги мои не доставали до земли, покрытой шелухой жареных подсолнечных и кабачковых семечек. Мутный свет проникал сквозь холщовую крышу, и две керосиновые лампы с рефлекторами висели по бокам маленькой сцены, освещая занавес. Занавес, закручиваясь, поднялся, открылась сцена кукольного театра, и я увидел порт Артур, его набережную, фанзы, вдалеке желтые сопки с маленькими русскими батареями, а главное рейд, поразивший меня своей живостью, непрерывным движением катящихся океанских волн, то и дело вскипающих белой пены, что в первую минуту показалось мне необъяснимым театральным фокусом. Я не мог понять, каким образом удалось устроить эти длинные круглые волны с барашками пены, то появляющиеся на гребне, то скатывающиеся вниз, исчезая в океанской пучине. Однако вскоре движение этих волн, как бы выкрашенных зелено-синей масляной краской, показалось мне подозрительно однообразным, механическим, и я вдруг понял, каким образом они устроены. Порт-Артурская бухта состояла из ряда длинных валиков сине-черно-зеленого океанского цвета с барашками пены, сделанными из папье-маше. Укрепленные рядом друг с другом, они составляли как бы поверхность взволнованной бухты, а благодаря закулисному механизму, который заставлял их вращаться вокруг своей оси, на поверхности этого крашенного моря то там, то здесь появлялись барашки пены, исчезали и вновь появлялись, создавая впечатление беспрерывно катящихся волн. Однако их слишком симметричное чередование давало понять, что это не настоящее море, а всего лишь театральная иллюзия. Но не мешало мне с восхищением смотреть на эту живую картину, тем более что Порт-Артурская набережная так живо и увлекательно пестрела движущимися механическими фигурками китайцев с длинными косами, китаянок на маленьких спеленутых ножках, рикш, везущих бегом, как на шарнирах, легкие двуколки с важными седоками, англичанами в пробковых тропических шлемах, или русских офицеров в гвардейских фуражках или черных папахах. Тут же шла уличная торговля сладков. Проехали в ландо красивые гейши, обмахиваясь овальными шелковыми веерами. Грузчики кули тащили на спинах ящики и тюки. Возле парапета набережной качались на волнах джонки с камышовыми парусами. А на рейде между двух крутящихся морских валов стоял громадный длинный русский броненосец Петропавловск, грозно повернув в открытое море свои башенные орудия. А на мачте виднелось белое полотнище Андреевского флага с двумя косо перекрещенными голубыми полосками, что делало его похожим на конверт. В моей душе шевельнулось горячее чувство восторга, хотя еще тогда не знал, что это необъяснимое чувство называется патриотизмом. Тем ужаснее было то, что произошло в следующий миг. Раздался довольно сильный пиротехнический взрыв, бенгальская вспышка посредине Петропавловска, фонтан золотого дождя, после чего длинный корпус броненосца раскололся пополам, нос и корма поднялись, и в таком виде корабль стал медленно опускаться в морскую пучину между двух крутящихся пенистых валов. Петропавловск тонул все быстрее и быстрее, и вскоре над гребнями искусственных волн осталась лишь одна мачта с Андреевским флагом. Но вот и исчез и Андреевский флаг под звуки марша «Тоска по родине», который беспрерывно исполняла балаганная шарманка. Исчезли в пучине все матросы, офицеры, гордость и надежда русского флота, адмирал Макаров, а также знаменитый художник Верещагин, о чем я уже заранее был осведомлен, тетей, водившей меня в балаган. Слезы катились по тетиным напудренным щекам, и она все время вытирала нос комочком маленького кружевного платка, тонко пахнущего французскими духами «Кёр де Жанет». И почему-то это еще больше усиливало мое горе при виде гибели Петропавловска. Петропавловск взорвали японцы, а может быть, он напоролся на мину. Точно никто не узнал. А в это время на сопках вокруг Порт-Артура уже стреляли наши батареи, и в жестяно-голубом манжурском небе то там, то здесь вспыхивали черные зловещие звезды взрывов японских шимос. По набережной, шипя и стреляя, прыгали дымящиеся шутихи, крутился волчком, рассыпая вокруг золотые искры, фейерверк солнца. И под звуки все той же тоски по родине, скрученный в трубку занавес, развернулся и упал, закрыв маленькую сцену, наполненную пороховым дымом фейерверка. Когда мы вышли с тетей из балагана, за вокзалом догорел весенний закат. В воздухе пахло пылью, не успевшей еще осесть после дневного гуляния, и Куликово поле опустело. Это был последний, седьмой день пасхальной недели, конец ярмарки. Флаг уже был спущен, и выбеленный известью флагшток одиноко, голо торчал посреди Куликово поля. Рядом стоял околоточный надзиратель, сердито свистя в свой свисток, давая знать, что ярмарка закрыта. Некоторые балаганы уже начали разбирать, и возле них валялись оторванные тесины. А военный оркестр доигрывал последние такты марша «Тоска по родине», из которых я знал последние два стиха, слышанные мною от порт-артурских солдат, шлявшихся по улицам города. «Я отправляюсь в дальний путь, жена и дети дома ждут». И горе сжимало мое сердце.